Корпоративное управление. Процветание любого бизнеса зависит не только от правильно выбранной стратегии, компетентного руководства, наличия ценных ресурсов и рынков сбыта, но и от доступа к инвестиционному капиталу. Разумеется, инвесторы не станут вкладывать значительные средства в компанию, не имеющую эффективной системы управления и контроля за финансовыми потоками. Поэтому реорганизация предприятия в ходе подготовки к проведению IPO напрямую касается вопросов структуры собственности компании, прав акционеров и уровня раскрытия информации в целом. Зачастую российские компании скрывают информацию относительно истинной структуры своей собственности, но этот вопрос является определяющим при выборе той или иной модели корпоративного управления. Так, для англо-американской модели характерно рассредоточение структуры акционерного капитала и преобладание множества мелких акционеров. Компания при этом финансируется многочисленными акционерами, а управляется профессиональными менеджерами. Данный подход формировался в условиях корпоративной среды, для которой характерна высокая степень раздробленности и распыления акционерной собственности, высокая эмиссионная активность, развитой рынок прямых инвестиций и наличие крупных и активных институциональных инвесторов. Эффективность работы совета директоров обеспечивается за счет формирования этого органа из контролеров, неисполнительных, в том числе и независимых директоров, и управленцев, исполнительных директоров. Согласно американской модели, корпоративное управление считается эффективным, если генерирует максимально возможную прибыль для всех заинтересованных лиц – акционеров, кредиторов, сотрудников, клиентов, налоговых органов и других. Однако, поскольку контракты корпорации со всеми финансово заинтересованными сторонами, кроме акционеров, являются четко определенными и юридически зафиксированными, то эффективность корпоративного устройства оценивается по максимизации акционерной стоимости корпорации. Несколько слов о проблеме агентских издержек в американской модели. Предполагается, что менеджеры, агенты, должны действовать в интересах собственников, акционеров фирмы. Но поскольку акционеры являются дисперсными, то есть каждый владеет только небольшим пакетом акций, у них нет достаточной мотивации для активного участия в контроле над менеджерами. В результате реальный контроль над корпорацией сосредотачивается в руках менеджеров, которые начинают действовать в собственных интересах. Наличие у фирмы агентских издержек снижает мотивацию инвесторов делать вложения, что ограничивает деятельность фирмы и приводит к значительному удорожанию стоимости капитала. Классический способ решения агентской проблемы в рамках американской модели корпоративного управления – создание в компании системы сдержек и противовесов, базирующейся на следующих четырех принципах. Первый. Мониторинг топ-менеджеров независимым советом директоров. Второй. Совмещение интересов менеджеров и акционеров путем разработки мотивационных контрактов для менеджеров и получения ими пакетов акций. Третий принцип. Максимально возможная финансовая и управленческая прозрачность компании. Четвертый принцип – равноправное и справедливое отношение ко всем акционерам, в том числе миноритарным. Ключевой момент здесь – структурирование оплаты топ-менеджеров таким образом, чтобы их интересы совпадали с интересами акционеров. Как правило, компенсационный пакет топ-менеджера складывается из трех составляющих – это зарплата, бонус за достижение компании краткосрочных результатов и опцион, стоимость которого определяется долгосрочной эффективностью компании. Помимо этого, топ-менеджеры получают в собственность пакет акций компании.